Следующим утром в кабинете у Дака собрались все, обсуждая ночные приключения, знакомясь и обговаривая планы на перспективу. Ну и, как уже водится, то и дело поглядывая на меня то ли с осуждением, то ли проверяя, не удумал ли я очередную какую проказу. Леди Альва при свете дня в пышном платье выглядела очень даже женственно. Впрочем, побьюсь об заклад, от этого она не перестала быть менее опасна. Это ж надо же! Она меня в моем коконе защитном чуть до лестницы не допинала, тоже мне футболистка выискалась. Но наиболее интересной фигурой была вторая бабушка. Та, что уже не экс-королева, а седоволосый маленький сухой комочек в сером невзрачном платьице. Пройди на улице мимо такое не приметишь, не поймешь, что это могущественный и ужасный, тайно сокрытый и вообще до одурения зашифрованный некромант. О чьей профессии тут принято говорить лишь шепотом и с оглядкой по сторонам. Вообще, бабушки вроде как и не участвовали в разговоре. Они сидели в сторонке у окна, подслеповато разглядывая повязанному шедевру у себя в руках, и то и дело давая друг другу какие-то непонятные советы по вопросу, какую петельку как лучше накинуть. Ну что тут скажешь. Бабушки, они как и дедушки, только бабушки со спицами. Запутано? Зато по существу. Это мой Дака, дед не дед, а конь с... ну, в общем, коник такой живенький. А бабульки они степеней, монументальней, если хотите. Не ходят, не шкандыбают, а словно плывут. Солидные мне достались бабушки. Одна бывшая королева, а вторая не бывшая некромант. Милана Хенгельман. Наш некромант, помимо своей непритязательной внешности, еще и обладала тихим, убаюкивающим голосом, при всем при этом, имея мимические морщинки в углу глаз, свидетельствующие о том, что человек она улыбчивый и смешливый. Ты можешь еще раз по-человечески объяснить, что именно ты делал ночью с призраком? Сэр Дакот сидел, обхватив голову руками. «Ну, я ж говорю вам, шел в общий зал, так как из моего рабочего кабинета выгнали». Опять начал я. «Выхожу в коридор, там стоит это, что-то гундосит, я думал, девочки опять балуются. Всунул ей ватрушку и дальше по делам пошел». «И она на тебя не напала и ничего не пыталась сделать?» – удивленно спросил Дака. «Да она, наверное, до сих пор в шоке». Рассмеялась леди Шернье, поддержанная Хенгельман. «Призрачные проявления питаются страхом, преобразуя эмоциональный всплеск в энергетическую основу. За счет этого и происходит построение всех их проявлений. А тут мало того, что она материализовалась, выйдя на затраты. Так вместо страха ей булку с творогом сунули, мол, дуй давай от седова, мне некогда. Она не то что пищи не получила. Он ее своим проявлением отбросил в такие глубины голода и энергозатрат, что, боюсь, ей ни одна неделя понадобится на восстановление». «То есть вы хотите сказать, если не бояться, то призрак сам рассеется?» С интересом слушал я ее ликбез. «Ну, это в идеале», – подала голос бабушка-некромант. «А на практике обычно даже самые бесстрашные не в состоянии контролировать свой эмоциональный фон. И дело тут даже не в выдержке и силе воли. Тут банальная химия. В кровь поступают элементы, вызывающие то или иное состояние вне зависимости от пожеланий разума. Короче, адреналина полные штаны», – подытожил я для себя их краткий экскурс. «Ничто не ново под луной. Все, что мы чувствуем, любовь, ненависть, все наши страхи и переживания – не более чем химические процессы, вызванные реакцией в крови. Только люди разные». Помню, даже одно время анекдот был популярный в сети, когда двое разговаривают. «Физик, изучающий атомы – это просто кучка атомов, которые пытаются осознать самих себя». «Постой. Но биологи же утверждают, что мы состоим из клеток». «Биологи состоят из клеток, а физики из атомов. Боже мой, это же элементарно. Чему вас только в школе теперь учат?»